С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Послание Якова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Воля Божья зиждется в том, чтобы дети Божьи, подражая Господу Иисусу Христу и Его божественных атрибутам, приобретали качество терпения или долготерпения, которыми и обладает Господь. Здесь, в данном тексте, апостол Яков показывает нам, как приобретается то терпение, то есть через различные искушения. Как было сказано в прошлой беседе, слово «искушение» в оригинале используемо в смысле «вовлечение ко злу» или «вовлечение в зло». И источником такового искушения является дьявол, который даже осмелился искушать Господа Иисуса Христа, и притом различными способами и через различных личностей. Апостол Яков, исполняя волю Божию, поясняет нам, что есть и другой источник, влекущий человека ко злу или искушает его. И этим источником является испорченная натура человека или голос плоти внутри человека, влекущий человека к тому, о чем апостол Яков говорит так. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Якова 1:14. Но есть и другого порядка искушения, о которых будем говорить в этой беседе. Искушение как испытание. Не будем обманываться, говорит далее нам апостол Яков. Всякое даяние доброе исходит от Бога, стих 17. И поэтому в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Стих 13. Умысел дьявола – искушением привести человека ко злу или во зло. Бог же имеет благие намерения к человеку. Поэтому в таковом смысле искушение неприемлемо к Богу, ибо всякое даяние доброе идет от Него. Поэтому апостол Яков говорит о искушении не как о явлении, дарованном человеку для его падения или согрешения, но как способ испытания для обнаружения настоящей ценности в этом человеке. Читаем. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1:12. В первом послании Иоанна 3:1 сказано следующее. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». В славянском переводе на месте слова «испытывайте» стоит «искушайте». Различные искушения. Откуда происходят такового рода искушения или испытания? Иногда Бог допускает сатану производить искушение. Ярким примером такого явления является действие сатаны по отношению к Иову. Читаем. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такового, как он на земле. И отвечал сатана Господу, разве даром богобоязнен Иов? Простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. Иова 1:6-12. У сатаны была цель ввергнуть через искушение и испытание Иова в зло. У Бога же была другая цель. Бог в случае с Иовым ставит ограничения сатане, что он может делать и что нет. То есть даже в таком роде искушения вся власть находится в руках Божьих. В других случаях искушение или испытание приходит со стороны тех, кто нас окружает, или того, что нас окружает. Так, во втором послании апостола Павла Коринфянам, 8 глава с 1 по 2 стих, сказано: «Уведомляю вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве радушия». Нечто подобное испытывали верующие, которым было адресовано и послание апостола Иакова. Радость в испытаниях. Апостол Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И далее показывает то благо, которое приобретается в процессе испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Стих 3 и 4. Само испытание не дает радость. Рассеяние, скорби, глубокая нищета, преследование, слезы, потеря чего-то или кого-то. Но результат таковой школы блажен. Бог проводит нас таким путем, и очень часто для того, чтобы показать нам самим, кто мы по сути дела есть. Иов доказывал своим друзьям и даже требовал: «Пусть испытает, выйду как золото». Иова 23:10. Но когда Господь заговорил с ним и показал ему свое величие и славу, тогда Иов ответил Господу: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, которых не знал». Иова 42:1-3. Будучи испытан вопросами Всевышнего, Иов сознал свои ошибки и заявил: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». 42 глава, 6 стих. Обнаружение состояния. Через пророка Иеремию Бог также сказал о себе: «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». 17 глава, 10 стих. Вся сущность человека открыта перед Всевышним Богом. Самое сокровенное пред Ним известно. Но иногда Бог проводит людей через искушение или испытание, чтобы показать другим их сущность, как Он и говорит: «Вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступить со тщерью народа моего?» Иеремия 9 глава 7 стих. Таковые испытания необходимы также и для духовного роста. Самоуверенный Петр, высоко оценивая себя, уверял Господа Иисуса Христа: «Если и все соблазнятся, но не я». Марка 14 глава 29 стих. А в минуты испытания, охваченный страхом, начал клясться и божиться: «Не знаю сего человека, о котором говорите», этим отказываясь от Христа. Марка 14 глава 71 стих. Впоследствии в своем втором послании апостол Петр, обращаясь к рассеянным христианам в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, говорит о драгоценной вере, испытанной вере, которая лучше испытываема золота. 2 Петра 1:6-7. Он пишет им о том, что лично сам испытал, в чем лично был утвержден Всевышним Богом. Да, такового рода искушения или испытания даются для пользы, для добра, а не для зла. И если у нас не хватает сил перенести это, то будем помнить, что при всяком искушении есть от Бога ободрение, укрепление. О нем апостол Павел в послании к евреям нам возвещает так. «Ибо, как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Послание апостола к евреям, 2 глава, 18 стих. Аминь.